Глава 273. Камень воздаяния. Ролан попытался примерно прикинуть размер подземной пещеры. Вышло так, что нижняя часть пещеры по размеру была примерно с футбольное поле и была окружена отвесными стенами. На одной из стен он заметил дорогу, соединяющую эту пещеру с какой-то другой, а рядом с туннелем, в котором стоял, увидел ведущие вниз ступени. «Думаю, это не вы ступеньки здесь вырубили», — сказал он и, схватив факел, присел на корточки, осветив ступени. Он увидел множество грубых отметин, оставленных, по всей видимости, ножами и топорами. Сами ступени были кое-где покрыты слоем пыли. «Конечно же нет, ваше высочество. Когда мы сюда пришли, ступени здесь уже были», — ответил Картер, пожав плечами. «Думаю, они здесь находятся уже многие десятилетия. Или даже столетия», — внезапно сказала Анна. «Я тоже так думаю», — согласилась с ней Молния. «Городок пограничный основан всего-то 70 лет назад. Очень вряд ли, что они ступени... эти ступени сделаны во время существования города. Или, возможно, даже всего королевства. Несколько сотен лет назад на западных землях уже жили люди», — спросил Картер. «Грейкасла тогда еще ведь не существовало». Роланд утешающе похлопал его по плечу. 450 лет назад здесь жили люди, которые давно уже забыты. Затем он поднял факел повыше и сказал: «Пойдемте-ка вниз посмотрим». В центре пещеры уже стояли около 30 солдат первой армии, так что Роланд и ведьмы сразу же отправились к одному из камней воздаяния. Только подойдя к нему, поближе Роланд понял, какой тот на самом деле огромный. Он не мог бы обхватить руками и 1/10 диаметра камня. Роланд задрал голову и посмотрел вверх. Самый большой столб, сделанный из камня воздаяния, достигал высоты примерно 30 метров, что было эквивалентно примерно высоте 8- или 10-этажного здания. Столб светился каким-то загадочным фиолетовым светом. Теоретически, камни могли светиться только в двух случаях: если они были радиоактивными или содержали в себе флуоресцентные компоненты. Но, очевидно, испускаемые камни воздаяния лучи света не имели отношения ни к одному из известных Роланду вариантов. Свет из радиации появлялся в том случае, когда при распаде элементов происходила ионизация воздуха. Причем, чем короче был период полураспада, тем ярче было свечение. Но если всерьез предположить, что это все радиация, то солдаты, вошедшие в пещеру около 7 минут назад, должны были уже быть мертвы. В случае же с флуоресцентными компонентами для свечения требовался хоть какой-то внешний свет, но здесь, в глубине пещеры, никаких источников внешнего света не было, так что этот вариант тоже отпадал. Еще Роланд заметил, что камень воздаяния был вполне привычной формы в виде призмы, как и все ранее встреченные им камни, только больше. На его поверхности не было видно никаких прожилок, которые были типичны для кристаллов. Она была гладкой и одноцветной, словно стекло. «Церковь продает камни воздаяния размером с ноготь за несколько золотых роялов. А эта громадина будет стоить... Нет, я даже представить себе не могу. Вряд ли она на нее у кого-нибудь хватит денег даже после того, как он опустошит казны всех четырех королевств», — задумчиво произнес Картер. «Ты что, хочешь продать его аристократам для помощи в резне ведьм?» Найтингейл уставился на него с яростью во взгляде. «Я не это имел в виду», — забормотал Картер, неосознанно пытаясь задвинуться за кого-нибудь. «Я впервые вижу камень воздаяния, который сияет таким цветом. Они разве не должны быть белыми и полупрозрачными?» Молния с любопытством осматривала столбы. «Его можно будет использовать в качестве свечи, если захотите взять его с нами в замок. Я уж лучше принесу свечу в комнату, в которой уже горят десятки, чем воспользуюсь этой мерзостью», — пробормотала Найтингейл, скрестив руки на груди. Для ведьм они словно тюремные камеры. И цепи, используемые церковью, было бы гораздо лучше, если бы в мире не существовало этих камней. Ой, сестра Найтингейл, ты все равно по вечерам ни строчки не читаешь, сказала молния, облизнувшись. Затем она осмотрелась, подняла с пола камень и повернулась к Роланду. «Я могу взять кусочек себе в доказательство моих приключений сегодня». Роланд кивнул. «Ну, если ты их не так ненавидишь, как Найтингейл». Молния подняла руку, размахнулась и изо всех сил ударила по светящемуся столбу камнем. Раздался глухой звук, и камень в ее ладони развалился на несколько частей. Когда же огромная призма осталась целой и невредимой? Увидев это, Картер шокированно воскликнул. «Что происходит? Камни воздаяния ведь хрупкие!» «Может, это все потому, что этот кусок светится другим светом?» — ответила молния и, отбросив каменные крошки в сторону, вынула из ножен кинжал. Впрочем, с кинжалом она тоже не добилась никакого успеха, не оставив в призме ни единой царапины. Интуиция Роланда говорила о том, что происходит что-то нехорошее. Он взглянул на Найтингейл и приказал: «Попробуй ты». Ведьма едва заметно кивнула, вытащила один из своих револьверов и моментально выстрелила в призму. В пещере прогрохотал очень громкий выстрел. За ним последовало не менее громкое эхо. От камня воздаяния посыпались искры. Но когда дым рассеялся, все увидели. Все с удивлением обнаружили, что даже пуля не смогла повредить призму. Она оставила на ее поверхности лишь маленькую выемку. Роланд предположил, что прочность этого камня вовсе превышала даже прочность брони. «Даже пистолет здесь бесполезен», — нахмурившись, спросил Картер. «И как тогда у церкви получается отрезать кусочки и продавать?» На это никто не смог ответить. Все просто стояли молча, нахмурившись. Раньше у Роланда получалось сломать камень воздаяния голыми руками, как в тот раз, когда он сломал висящее на Ане ожерелье. Хватило всего 2-3 нажатия, и белый камешек превратился в такую же белую пыль. Но его размышление вдруг прервала Анна, внезапно заговорив: «Ваше Высочество, вы все еще помните ту карту сокровищ, которую нарисовал Ферлин Элток?» «Карту сокровищ?» — задумчиво переспросил Роланд. Он мог с трудом вспомнить, что там чуть ли не наполовину карты был нарисован треугольник, один из углов которого указывал на святой город Такилу, другой — на каменную башню в сокрытом лесу, а третий — на эту самую шахту, в которой они сейчас находились. Вдруг его словно озарило. «Только не говори, что...» «Именно. Я не думаю, что третий угол указывал на саму шахту. Думаю, он указывал именно на это место», — медленно произнесла Анна. «Сюда, в место, где под землей хранится множество камней воздаяния». После тщательного осмотра пещеры обнаружилось, что в ней нет ничего ценного, кроме большого количества камней воздаяния. Там не было ни древних книг, ни даже инструментов, которыми древние люди сделали выпитые в скале ступени. И это все было очень странно. По крайней мере, с нынешними технологиями и изготовление такой лестницы в скале было делом очень трудоемким и сложным. Роланд не мог поверить, что за время изготовления лестницы никто с нее не сорвался или хотя бы просто не уронил свой инструмент. Но в данный момент в пещере ничего, кроме камней и еще раз камней, не было. Казалось, что пещеру аккуратно вычистили перед тем, как покинуть. Вернувшись в свой кабинет, Роланд вызвал Скролл и попросил ее воспроизвести рисунок рыцаря на одной из книг. Им, как и было в его памяти, один из углов треугольника указывал на северные шахты. Если догадка Анны верна, то не может ли это быть картой расположения месторождений камней воздаяния, которую оставила церковь? Вот только зачем они тогда сделали там лестницу, если потом все забросили? Если бы церковь 450 лет назад построила в городе пограничный храм, то, как думал Роланд, сегодня город выглядел бы совсем не так. А уж если вспомнить цену, по которой церковь эти самые камни продавала, почему они просто так забросили такую богатую и денежный урожай пещеру? Сегодня святой город Такила находился в запрещенных землях. И пока до него было никак не добраться, возможно, единственный шанс найти ответы находился в той каменной башне, или же тайна останется вечной. Глава 274. Экзамен. После ужина Кендалл сразу же отправилась в главный зал замка. Каждый вечер учительница Скролл читала там лекции, но в отличие от школ аристократии, из больших городов на ее уроках ученицами выступали ведьмы из ведьмовского объединения. Впрочем, сегодня в класс Кендалл пришла не самый первый. Там, за длинным столом, уже сидела Эвелин и приветственно ей махала. «Его высочество уже дал тебе какую-нибудь работу?» — поинтересовалась Эвелин, сразу же как Кендалл уселась за стол рядом с ней. Кендалл вдруг вспомнила, как сразу же после прибытия сюда Эвелин издевательски называла Роланда «Милоордом» и мысленно захихикала. Затем она, подумав, ответила: «Да, он попросил меня наложить чары на несколько странных кусочков металла, сделав так, чтобы они слегка оставались комнатной температуры. Только вот я не понимаю, зачем». «Да, вот так значит». Взгляд Эвелин потускнел. «А у меня его высочество до сих пор ничего не просил сделать». «Он не дал тебе никакого задания для практики?» — удивилась Кендалл. «Нет, я сама практикую то, что мне захочется», — покачала головой Эвелин. «Он только время от времени заходит и просит попробовать новое вино. Может, именно это ему и надо? Ты всю свою жизнь провела в тавернах, так что очень хорошо знаешь вкусы напитков. Таких ведьм, как ты, очень мало». «Но ведь не обязательно, чтобы вино пробовала именно ведьма», — запротестовала Эвелин. «Зарплаты в один золотой хватит на очень хорошего винодела». «Эх», — Кендалл утешающе похлопала сестру по плечу. «Думаю, у его высочества есть какой-то план». «Скролл тоже пыталась меня успокоить, но я ведь сама не знаю, что мне делать с собственным даром. Я же не могу просто брать и превращать воду в вино. Не говорите мне, что его высочество лишь пытается сделать самое вкусное вино на продажу. Простолюдины ведь могут позволить себе только самый дешевый эль, а вкусы аристократов в вине очень и очень разнятся». Эвелин положила подбородок на стол и заговорила еще более депрессивным тоном. «И то вино, что его высочество мне приносит с каждым разом, все сложнее и сложнее пить. Я уже предложила ему добавить в него воду и фруктовый сок, но он, кажется, хочет сделать самое крепкое вино на свете». Сейчас Кендалл не знала, что и ответить на это. Она, как и Эвелин, тоже находилась в таком же положении. С тех пор, как они попали на остров Спящий, их умения словно стали никому не нужны. Добыча рыбьего жира увеличивалась, поэтому оплата необходимости сохранять свечи. Отпала необходимость сохранять свечи. А Утили Уимблдон и вовсе запретила весь алкоголь. На ранних стадиях обустройства на острове еду распределяли по принципу того, кто сколько усилий вложил в работу. Иногда Кендалл давали всего лишь по парочке несоленых жареных рыб. Тогда она не жаловалась на это и готова была даже отдать часть своей еды тем ведьмам, которые тратили больше магии. Но то, что ведьмы вдруг начали делиться на группы и даже в каком-то смысле исключили ее из коллектива, очень расстроило девушку. К счастью, леди Тилли очень внимательно следила за раздачей еды и часто извинялась за то, что происходило. Она обещала, что как только еды будет достаточно, то всем вновь достанется, будет доставаться поровну, чтобы они ни у одной ведьмы не возникло чувство, что ее не ценят. а в городке пограничный же такой ситуации даже не возникало. Все ведьмы видели, сидели за одним столом и принимали пищу вместе с его королевским высочеством. Они все одевались в одинаковую одежду и с ними обращались тоже одинаково. Но самое важное отличие городка от острова было в том, что несмотря на то, была ли сила ведьмы полезна или нет, их всех все равно рассматривали как единое целое, как одну группу ведьм. Кендалл всего 2 недели провела в городке, но уже успела как следует прочувствовать это отличие. Они в самом деле считали друг друга сестрами. Это было что-то, чему ведьма по имени Кендалл очень завидовала. Когда к столу пришли все остальные ведьмы, в комнату вдруг вошла учительница Скролл, держа в руках стопку белой бумаги. «Сегодня я ничему не буду вас учить. Я хочу провести экзамен и узнать, что вы уже успели выучить». «Экзамен? Это что?» — поинтересовалась молния, подняв руку. «Угу». Поддакнула ей Мэгги. «Вы учитесь уже 3 месяца, и его высочество решил провести проверить приобретенные вами знания». Радостно ответила Скролл. «Все вопросы, написанные на этих листах бумаги, и поделены на 3 группы. Язык королевства, элементарная арифметика и теоретические основы естествознания. Всего там 60 вопросов. За каждый ответ вы получаете баллы, а за каждую ошибку теряете. Конечно, вы всегда можете поднять руку и спросить, если не понимаете вопроса. Думаю, вы уже все овладели начальными знаниями грамоты, иначе вы не сможете ответить на вопрос, даже если и будете знать ответ. Кстати, его высочество сказал, что те, кто ответят правильно больше, чем на 30 вопросов, смогут в выходные поесть мороженого. Если ответите меньше, то, соответственно, никакого мороженого вам в воскресном чаепитии не достанется». Кендалл вдруг услышала судорожный вздох и, обернувшись, увидел, что Найтингейл уставилась в пространство с ошеломленным выражением лица. Ведьма даже выронила из рук письменный уголек, и теперь он, сломанный пополам, лежал на полу. Еще его высочество просил уточнить, что те 5 ведьм, прибывшие с острова Спящие, экзамен проходить не обязаны. Они могут остаться, если хотят. Я могу просто идти и заняться чем-нибудь своим. Скролл внимательно посмотрел на приезжих ведьм. Вам дадут мороженое вне зависимости от того, сколько баллов вы наберете. Выдохнула Эвелин и, повернув голову, сказала: «Я знаю не все буквы, так что вряд ли смогу заработать себе мороженое». Хонни и Лотус сразу же поднялись и счастливо попрощались со Скролл. Ушли из комнаты. Сильви же вообще сегодня не спустилась на урок. Она очень плохо себя чувствовала после похода в пещеру, так что в зале осталось 2 приезжие ведьмы — Эвелин и Кендалл. «Вы хотите остаться?» — поинтересовалась Скролл. «Я хочу попробовать», — кивнула Эвелин. «Его высочество ведь сказал, что знания ведут к эволюции. Если я не буду усердно работать, то вряд ли смогу сравниться с остальными». Она смущенно улыбнулась. «Я тренировалась писать буквы у себя в комнате. К тому же Лили и мистер Имун немного научили меня читать и писать простые слова». Эвелин договорила, и из ее взгляда исчезла вся хандра. Вместо этого ее глаза словно бы засветились. Кендалл, не удержавшись, улыбнулась. «Да, я тоже хочу попробовать». «Ваше высочество, готовы результаты сегодняшних тестов?» — сказала Скролл, протягивая Роланду лист со списком. «Это хорошо поработало. Из-за того, что они нашли на дне шахты, Роланд все никак не мог сосредоточиться на каких-то серьезных делах. Поэтому он решил заняться чем-нибудь попроще. А у Найтингейл что, получилось набрать необходимое количество очков?» «Да, и не просто так. Ее результат оказался одним из самых лучших. В основном это, конечно, из-за ее хороших знаний и грамоты», — улыбнулась Скролл. «Да и в конце концов, большинство вопросов оказались очень простыми. К тому же она давно научилась и писать, так что ей сейчас было гораздо проще, чем остальным ведьмам». Поджал губы Роланд. Думаю, что с помощью этого экзамена у меня получится лишить ее сладкого. Как только он договорил, то почувствовал довольно-таки агрессивный щипок по спине. В общем, все ученицы ведьмовского объединения набрали больше 60 очков. Эти результаты еще во многом зависят от усердия самих ведьм. Взглянув в самый низ листа, Роланд спросил, «Только две ведьмы с острова решили сдать экзамен?» «Ну, ведьмы по имени Эвелин получила 5 очков, а Кендалл 36. У нее уже было кое-какое образование, так что большее количество очков она заработала в разделе правописания», — ответила Скролл. Но то, что она всего за 2 недели посещения уроков смогла ответить хоть на какие-то вопросы, кроме правописания, показало Роланду, что та ведьма довольно умна. К развитию магии ведут и инстинкты, и полученные ведьмой знания. Результаты же здешних ведьм тоже были отличными. Например, Лили Калибри, Мистер Мун и другие еще какие-то 3 месяца назад не умели читать. Теперь же они выучили грамоту и научились большему, чем знали обычные люди, живущие в городе. Интересно, каким будет будущее, когда люди, наконец, смогут отбросить предрассудки и работать с ведьмами бок о бок, развиваясь одновременно и общество, и цивилизацию. При этом только мысли об этом в груди у Роланда потеплело. Глава 275. Люсия и Найтингейл. Люсия медленно и словно бытождественно положила 3 куска железа на пол своей спальни, а потом закрыла глаза. Она глубоко вздохнула и попыталась еще раз сделать так, как делала на прошлой тренировке. Вытянула руку и позволила своей магии окружить предметы. Этот метод тренировки девочке подсказала Анна. Она специально выплавила для Люси 3 металлических слитка, сплавленных из серебра, меди, олова и еще кое-каких примесей. Задача Люси было сделать так, чтобы каждый из слитков распался на изначальные компоненты, а затем определить, в каком из слитков было больше всего серебра. Это значило, что Люсия должна была постоянно концентрироваться на отдаче магии и сначала должна была научиться сосредотачивать на одной задаче. Если она теряла над собой контроль, то могла нечаянно разбить на составляющие и сами примеси. Такое случалось уже не раз тогда, когда она занималась у себя дома в Валенсии. Именно поэтому девочка и думала, что ее способности очень сложно контролировать. Даже если изначально 2 листка бумаги выглядели одинаково, то после разделения их на составляющие результаты могли оказаться разительно отличающимися. Сама бы Люсия никогда не догадалась, что между вливаемым ею в предмет количеством магии и получающимся результатом была хоть какая-то связь. В результате выходило так, что некоторые компоненты бумаги разбивались на подкомпоненты, в результате превращаясь лишь в воду и газ. Первым же уроком, который Люси выучила после прибытия в городок Пограничный, оказалась простая истина. Она должна научиться контролировать силу своей магии. Поначалу никто не мог убедить Люсию в том, что она невидимая и непостижимая, или вообще поддается точному контролю. Она перестала спорить только тогда, когда Анна продемонстрировала ей, как меняет длину и толщину своего черного пламени. Анна не только могла менять черное пламя, управляя своей магией, она делала это очень легко и, казалось, без единого усилия. «Старшая сестра, ты опять тренируешься?» — поинтересовалась лежащая на кровати Бэйль, любопытно взглянув на сестру. «Мы же только что перекусили». Рука Люсии дрогнула, и железный слиток под ней моментально рассыпался мелкой пылью. «Я же просила не отвлекать меня, когда я колдую!» Воскликнула она и, повернувшись недовольно, постучала сестре по голове. «Займись уже своим чтением!» «Я не могу понять, что там написано», — с огорчением сказала Бэль. «Я даже половины слов не понимаю. Я ведь не ты, сестренка. Я читать и писать не умею пока». Вот именно поэтому ты должна больше читать. У многих слов одинаковая структура, так что ты можешь узнать их даже, если никогда этого не видела. А потом ты просто их запомнишь и все. Ну ладно, согласилась сестрой Белль. Люсия вернула свое внимание ко второму металлическому слитку, а затем попыталась медленно выпустить свою магию. Она попыталась представить тонкий слой прозрачной пленки, полностью покрывающий слиток. А вот и я пришла. Вдруг дверь скрипнула и распахнулась, и в комнату ворвалась светловолосая женщина. «О, ты практикуешься?» «Сестра Найтингейл», приветственно завопила Белль. В этот момент и второй слиток превратился в мелкую серую пыль. Люси вздохнула, собрала оставшиеся целые куски металла в кожаный мешок. Ей казалось, что сегодня спокойно потренироваться не удастся. «Это тебе!» — Найтингейл вдруг протянула ей изумительно пахнущее мороженое. «Спасибо!» — поблагодарила Люси, взяв мороженое. «Но разве его не должны были дать только после чтения?» Найтингейл похлопала ее по плечу. «Все верно, но это еще одна экстра порция, которую я выпросила у его высочества». Затем она протянула еще одно точно такое же мороженое Белль. «А это тебе, сестра Найтингейл, самое лучшее!» «Вот же мелочь», — подумала Люси. «Как только видит что-то вкусненькое, так моментально обо всем забывает». Но Люси и сама позабыла практически обо всем сразу после того, как откусила первый кусочек от мороженого. Ее словно затопило богатый вкус молока, смешанного с медом, приносящий такую желанную в жаркий день прохладу. Люси даже решила, что если бы она была чуть помладше, то вполне могла бы отреагировать на вкусное угощение точно так же, как и Белль. Никто был не в силах отказаться от такой вкуснотищи, особенно жарким летом. Неудивительно, что его высочество дает мороженое только после чаепития на выходных. Наверное, такая вкусная пища стоила очень больших денег. В Валенсии, например, Люсия никогда не слышала о мороженом. А затем она, не удержавшись, спросила у Найтингейл, как у тебя получилось его выпросить. Найтингейл широко улыбнулась и хмыкнула. «Мой результат на экзамене оказался третьим по счету. Я упустила только Венди и Ливс. А вот его высочество, например, вовсе думало, что я не сдам экзамен. И раз уж я так сильно превзошла его ожидания, то вполне логично, что он должен был мне несколько лишних порций мороженого». «Правда, вот как». Люсия пару секунд сомневалась, а потом все же спросила. «А мой результат?» 68 очков. Но я не знаю, на каком-то месте». «Ой, это ведь так мало». Люсия очень огорчилась. «Всего на экзамене можно было набрать 120 очков». И она едва сумела ответить правильно наполовину из вопросов. Ей было грустно, она ведь давно уже знала грамоту. «Это очень хорошо», — сказала Найтингейл, погладив ее по голове. «В конце концов, сколько времени ты ходила на лекции, вполне естественно, что ты пока отстаешь от нас в математике и естествознании. Если что-то не поймешь, то можешь прийти и спросить у меня. А я... Мне можно спрашивать?» — затрясла рукой Белль. «Ну, конечно», — хохотнула Найтингейл, — «в любое время. Если я сдам экзамен по начальному образованию, то тогда смогу выбрать себе работу. Ты еще маленькая». Его высочество сказал, что дети могут работать только с 14 лет. «Тебе сейчас только 10. Так что не торопись». Вместо Найтингейл ответила Люсия. «Впрочем, маленькая девочка так просто сдаваться не собиралась. Я хочу помогать тебе и зарабатывать деньги. Вдруг ты решишь выйти замуж и родить ребенка. Тебе же на это нужно будет много денег. А если вдруг мало денег, то и жить тебе будет очень трудно». «Ты где это такое услышала?» — недовольно поинтересовалась Люсия. «Папочка так сказал. Он постоянно ругался на то, что не может как следует нас обеспечить». Найтингейл громко расхохоталась, а потом, успокоившись, спросила, «А если бы ты могла устроиться на работу, то куда бы пошла?» в химическую лабораторию, — воскликнула Бель. — Я хочу стать алхимиком, получить титул мудреца и заработать славу и почет. Не, лучше не надо, — покачала головой Найтингейл. — В лаборатории опасно. — Опасно? — хором спросили сестры. — Ага, — ответила Найтингейл, разведя руками. — Они часто работают с различными кислотами. К тому же там периодически что-то взрывается. Даже сам главный алхимик Кайл Сичи как-то раз что-то взорвал. Ему оторвало 4 или 5 пальцев. Боюсь, что если бы не магия сестры Наны, то бедный Кайл Сичи до конца своей жизни не мог бы больше поднимать бутылки и склянки. К тому же его высочество в последнее время занялся разработкой какого-то нового пороха. Даже он думает, что тот порох очень опасен, поэтому скомандовал проводить над ним эксперименты только в отдельной лаборатории. «Ну, тогда что ты можешь ей посоветовать?» — спросила Люси, подойдя поближе к сестре и крепко ее обняв. «Она ни за что не отпустила бы свою сестру в такое опасное место». «Ну, она однозначно может устроиться в ратушу и стать слугой народа». «Слугой народа?» — переспросила Бэйль. Найтингейл дважды кашлянула. «Ну, так их назвал его высочество, когда размышлял вслух. Вообще-то они называются чиновниками из ратуши. У них очень стабильная и безопасная работа, а зарплату им...» Платит одну из самых высоких. К тому же, добавки там тоже замечательные. Если ты дослужишь до главы департамента, например, то сможешь получать зарплату наравне с ведьмами. «Так вот оно что!» — задумчиво протянула Люси. «Сестра Найтингейл, тебе нравится его высочество?» Вдруг любопытно спросила Бель. «Ты много говоришь о нем. Его высочество сказал, его высочество думает. Моя мама говорила, что так делают обычно те, кому человек очень нравится». Услышав вопрос сестры, Люси моментально побледнела. «Черт побери, да как у тебя вообще мозгов-то хватило?» Это же невежливо. Мы едва ли стали считаться друзьями, а ты уже задаешь такие личные и неприятные вопросы. Да еще и кому? Одной из моих вышестоящих руководительниц». В отчаянии думала она. Вдруг она ударилась в панику и попыталась зажать ладонью рот Бель и притвориться, приготовилась извиняться. Но тут Найтингейл легко и просто ответила на вопрос. «Да, он мне нравится». Глава 276. Новые артиллерийские исследования и разработки. Люси направилась к принцу, чтобы отдать руду, и все обдумывала ответ Найтингейл. Люси должна была признать, ее очень шокировал такой спокойный и в то же время честный ответ о чувствах Найтингейл. Хоть она не знала, что по этому поводу думает сам принц, ведьма и принц для Люси эта идея была абсурдной. Такие разные люди никогда не смогут полюбить друг друга. И теперь Люси решала, скрывать ли свои мысли по этому поводу от других или все-таки поделиться с сестрами. Еще Люси было непонятно, почему после ответа Найтингейл ей стало так неловко, но одновременно с этим и радостно. Подойдя к кабинету Роланда, Люси остановилась на пару секунд, отдышалась и, набравшись с духом, толкнула дверь. «Ваше высочество, я принесла руду. Дай-ка взглянуть», — ответил Роланд, подавляя зевок. «Правитель городка выглядел так же, как и всегда, если не считать слегка заспанного взгляда. Наверное, он совсем недавно проснулся и не успел еще прийти в себя и собраться с мыслями. Он сидел на стуле, откинувшись на спинку, и расслабленно разговаривал. И он совсем не был похож на других аристократов, которые вечно сидели вытянувшись, словно по струнке, и направо и налево сыпали оскорблениями. Расслабленность Роланда невольно передалась, и Люси, девочка, перестала так сильно волноваться. Затем она спокойно вынула из мешка куски руды, которые они обнаружили в шахте, и выложила их на стол перед Роландом. После того, как она разделила их своей магией, эти куски руды выглядели практически одинаково. Они больше не были серого цвета, а скорее серебряно-белого. Люся решила, что только такой умный человек, как его высочество, смог бы определить, что за руда у нее получилась. Но, увы, принц довольно долгое время рассматривал руду и хмурился. Сначала он брал по одному кусочку руды в ладонь, пытаясь их взвесить. Затем он отправился к окну, чтобы взглянуть на руду при лучшем освещении. А затем, сдавшись, махнул рукой и сказал: «Хе-хе, наверное, мне придется отдать эту руду господину Сичи, чтобы он разобрался, что это такое. Ты сейчас можешь идти на двор около шахты и продолжать практиковаться. Если возникнут какие-нибудь вопросы, иди к Анне, она все расскажет». Люси удивилась. Неужели существует что-то, чего его высочество не знает? Она поклонилась и развернулась, чтобы выйти. Но как только она подошла к двери, ее вдруг вновь окликнул принц. «Кстати, да, твой результат экзаменов очень хорош. 68 очков — это 9-й по счету результат в классе. И это всего за месяц учебы. Это должно быть нелегко, но ты постарайся и дальше так учиться». Роланд на пару секунд замолчал, что-то обдумывая, надеясь, что в следующем экзамене примет участие и Бель. «Конечно», — радостно согласилась Люсия. Проводив взглядом счастливую девочку, Роланд вновь вернул свое внимание на куски металла, лежащие на столе, и вздохнул. Он был слишком наивен, когда решил, что простым способом разбития руды на составляющие сможет выяснить, какие еще руды можно найти в северной шахте. Впрочем, он мог оправдаться тем, что между инженерией и геологией существовала огромная пропасть, которую он преодолеть не мог. Если бы он хоть чуть-чуть разбирался в геологии, то мог бы предположить, что добытая ими в шахте руда может быть разделена на 3 или 4 различных металла. В шахте еще могли встретиться металлоидные руды, но они тоже по цвету и форме не особо отличались от получившихся. Железо, например, алюминий, магний или калий в чистом своем состоянии имели такой же серебряно-белый цвет. Невооруженным глазом Роланд вряд ли смог бы их друг от друга отличить. В конце концов, он все-таки решил оставить эту проблему на главного алхимика. По крайней мере, тот мог провести эксперименты и понаблюдать за реакцией металла. И это было бы надежнее, чем пустые догадки Роланда. Разобравшись с этой проблемой, Роланд уселся на стул, вынул пергамент и принялся разрабатывать стратегию на предстоящие демонические месяцы. Лето уже подходило к концу, так что на подготовку к зиме у городка оставалось всего лишь 3 месяца. К тому же волноваться приходилось не только насчет демонических зверей, но еще и насчет армии Тимати, да и церкви, которая вполне могла заявиться с востока. В прошлом году Роланду перед зимой пришлось поработать, закатав рукава, а теперь же население городка возросло на порядок. В этом году увеличилось производство железа. К тому же Роланд был уверен, что с помощью десятка ведьм запросто сможет превратить городок в необходимый железный бастион. Непроходимый железный бастион. Основываясь на опыте прошлой зимы, Роланд знал, что самой большой проблемой для городских стен были демонические звери-мутанты, особенно те, которые имели непробиваемый для пуль панцирь. Таких можно было убить только сильным взрывом, ну или с помощью ведьм. Впрочем, оба этих варианта были довольно рискованными. К тому же, на нынешний момент Роланд отбивался только от кавалерии и конницы, и понятия не имел, какого рода осадное оружие имеется у его врагов. Если здесь уже существовали катапульты или что-то еще хуже, противовесные требушеты, то они могли бы доставить городку пограничные море проблем. Процесс зарядки ядра в пушку, например, был очень неудобным и медленным. Солдаты не только должны были каждый раз вручную поднимать дуло пушки, но еще и следить за тем, чтобы ядро потом оттуда не выкатилось само по себе. Так что Роланду нужно было разработать какую-нибудь новую пушку. Тщательно поразмышляв, Роланд принялся записывать на пергаменте требования к новой пушке. Первое. У пушки должен быть большой радиус поражения и огромная сила выстрела, достаточная для того, чтобы пробить панцирь зверя-мутанта, находившегося в километре от пушки. Второе. Заряжать пушку нужно было сзади, чтобы можно было свободно менять угол наклона уже заряженной пушки. Третье. Для экономии времени на исследование и разработку пушку нужно было придумать такую, чтобы она служила сразу для нескольких целей. Это значило, что пушку нужно было использовать не только в защите замка от врагов, но и, например, можно было поместить на палубу корабля. Роланд решил сделать задел для своего будущего артиллерийского флота. Так что пушка нужна была крупнокалиберная и с длинным дулом. Сначала Роланд думал, что те 2,5-метровые монстры, использовавшиеся на боевых кораблях, могли стрелять на несколько километров с выстрелом, загоняли ядро на пару метров в землю. Но потом, еще раз все обдумав и решив, что сейчас такое невозможно, сделать их, конечно, можно было, но с уровнем материалов, используемых в городке, можно было запросто сказать, что каждая десятая такая пушка взрывалась бы при первом выстреле, а каждая пятая при втором. А если бы он просто увеличил толщину ствола, то пушку было бы очень тяжело двигать с места на место. Такое было попусту непрактично. Сейчас у Роланда в наличии было лишь чистое кованное железо, которое по крепости было сравнимо с обычной сталью. От этого и следовало отталкиваться в разработке пушки. Первым, что точно определил Роланд, был калибр новой пушки 152 мм. В пушку он намеревался поставить клиновидный завод, который мог бы скользить вверх и вниз. Потянув его вниз, можно было открыть отсек для ядра, загрузить туда снаряд, а потом поднять затвор вверх, надежно закрывая заднюю часть ствола, чтобы порох при взрыве толкал снаряд только вперед. По сравнению со спиральными затворами и горизонтальным затвором, такой способ позволял сэкономить немного времени. К тому же Роланд наизусть помнил чертеж клиновидного затвора. К тому же для достижения большей скорострельности нужно было поставить на пушку механизм отдачи. Для непосвященных он напоминал два велосипедных насоса, один из которых был наполнен маслом, а второй — газом. Впрочем, после выстрела дуло пушки отходило бы назад, тем самым сжимая масло и газ, и в герметичной емкости. Масло помогало бы погасить инерцию, а газ после сброса отстреленного патрона расширился бы и возвращал дуло на исходную позицию. Патрон. Роланд в своем воображении уже вовсю стрелял из новой пушки, поэтому ни за что не стал бы использовать в качестве снарядов для нее обыкновенные круглые железные шары. Он решил разработать два типа патронов. Один напоминающий увеличенный пистолетный патрон с пулей из чистого металла, а второй с взрывчатой боеголовкой, работающей от ударного детонатора. Конечно, при разработке взрывчатых боеголовок он обязательно столкнется с какими-нибудь проблемами, вроде многочисленных тестов, чтобы выявить самый надежный детонатор. Поэтому он точно не знал, сможет ли сделать такой боеприпас до наступления демонических месяцев или нет. Он решил для начала разработать простой боеприпас, чтобы потом без спешки пытаться решить проблемы с детонатором и боеголовками. Простой железной пули должно будет хватить на то, чтобы уничтожить медленно ползущий демонических зверей, прячущихся за толстыми панцирями, да и с осадным оружием такая пушка сможет разобраться. Конечно, вне зависимости от используемых Орландом патронов, на эту пушку будет уходить немыслимое количество бездымного пороха. И если у Кайла не получится запустить изготовление двух кислот в промышленных масштабах, то пушку можно будет использовать только в крайних случаях. И Роланду не удастся нанять еще один артиллерийский взвод, как бы ему этого не хотелось. В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошел один из охранников Роланда. «Ваше высочество, из столицы пришло секретное письмо». Роланд отложил перо в сторону и открыл конверт. Лежащее в нем письмо не было подписано, да и почерк Роланду был незнаком. Но одно единственное, написанное на листе предложение, доказывало, что послал письмо именно Тео. Сегодня из столицы вышла группа примерно в 1000 человек и отправилась в сторону западных земель. Глава 277. Конфликт в театре. Крепость длинной песни, театральный зал. Под рукоплескание вопли зрителей занавес опустился. Мэй вздохнула, утирая рукавом пот со лба, и заметила, как Эрен смотрит на нее тождествующим радостным взглядом, и кивнула ей в ответ. Признание подруги окрылила Ирен, и как только занавес полностью опустился, она тут же бросилась и заключила Мэй в крепкие объятия. «Да, у меня получилось сыграть». Мэй тяжело вздохнула, оттолкнула Ирен и подозрительно уставилась на нее. «По крайней мере, ты кое-чему научилась, и теперь можешь по-настоящему играть». «Госпожа Мэй, а со мной что?» — поинтересовалась Рози. «Еще один актер, занятый в пьесе». «Тебе еще много над чем нужно работать». «Ни на секунду не задумываясь», — ответила Мэй. «У тебя пока слишком однообразное выражение лица. Да и двигаешься ты чересчур неловко, и тексты читаешь без выражения. Во втором акте ты допустил две ошибки, а в четвертом и вовсе не туда встал. Это типично, когда не учишь текст». «Ха-ха, госпожа Мэй, такая строгая», — сказал Гент, почесав затылок. «Впрочем, кажется, зрителям понравилось. Если прислушаетесь, то услышите, как они до сих пор аплодируют. Большинство из них — обычные простолюдины, которые и в театре-то впервые пришли. Так что для них все выглядело и в самом деле идеально». Твердо перебил его Мэй. «Если бы мы давали представление перед знатью, то они долго бы еще гудели после каждой ошибки. Если ты вправду хочешь заниматься актерским искусством, то никогда не следует довольствоваться временным успехом. Нужно постоянно развиваться, и только тогда ты сможешь без ошибок отыграть каждую поставленную пьесу. Спасибо за наставление, госпожа Мэй». Мэй вздохнула. «Ну вот опять. Мне для полного счастья как раз не хватало кучки учеников». Впрочем, она вскоре перестала сердиться и безучастно ответила. «Так, хорошо. Продолжаем работать. Дневник ведьмы будет играть примерно до сентября, так что нам есть еще над чем трудиться. Это довольно редкий шанс. Постарайтесь не упустить». «Да». Месяц назад Мэй получила письмо из Министерства образования, и в нем говорилось, что вся актерская труппа должна была отправиться в крепость длинной песни и выступать там. Эта так называемая труппа состояла из нескольких бездарных актеришек, встреченных Мэй в городке по дороге в город пограничный и Эрен Элтек. Возможно, его королевское высочество и исполняющий обязанности герцога Петров договорились о том, что актерская группа сможет вне очереди поставить на театральной сцене трилогию «Дневника ведьмы». Так что теперь та группа, к которой присоединились еще несколько здешних таких же невыдающихся актеров, играла на главной сцене театра «Крепости. Бесплатные представления». Была ли воля Мэй, она бы ни за что бы не взяла врученных ей актеров даже на роли в массовке. А теперь же те бездарности не только смогли получить роль в хорошей пьесе, но еще и сыграть на одной сцене с самой звездой западных земель. Многие из них дико этому радовались. Зайдя за сцену, Мэй, не сдержалась и нахмурилась. В одной из комнат для отдыха она заметила группу людей, которые очень шумели. Видимо, им не терпелось начать ссору. Когда они увидели Мэй, то моментально замолчали и окружили ее, и одна из девушек выступила вперед. Все эти люди были здешними актерами и актрисами. Мэй даже узнала женщину, которая выступала вперед. Ее звали Белла Дин. Она была одной из известных актрис. Некоторые аристократы даже говорили, что она претендентка на титул «Звезды Востока», которой была Мэй. Впрочем, у Беллы Дин никогда не получалось затмить Мэй ни своей актерской игрой, ни своей славой. «Вы только посмотрите, кого я вижу», — заявила она, а затем медленно двинулась к Ирен, обойдя Мэй. Кучка бездарных актеров вернулась из деревни. «Шить ты сказала?» — злобно переспросила Ирен. Гент, Рози и остальные побледнели и отошли на два шага назад. Белла хохотнула и продолжила. «Вы только посмотрите, она забыла, кто она такая». Местные актеры рассмеялись. «Давайте тогда я скажу прямым текстом. Вы права не имеете выступать в таком большом городе, как крепость Длинной Песни. К тому же здешний театр не место для таких вульгарных и бездарных пьес вроде «Дневника ведьмы». Это же не пьеса о брехне взбесившихся собак. Кому вообще захочется на это смотреть? Его только аппетит испортить можно. Давайте, катитесь отсюда в городок пограничный, да побыстрее. Всем только лучше будет». «Ты...» — от злости Эрен покраснела. «Ты что, назвала бездарной пьесой? Ты что, не слышала аплодисментов из зала?» «Зала, а?» — ощетинилась Белла. «Ты называешь тех людишек, которые работают лопатами да мотыгами, копаясь в земле, залом? Да я сейчас от смеха лопну. Их мнение ценно настолько же, насколько ценно мнение бегающих по кругу обезьян. Твой зал был бы сегодня пустым, если бы вы не раздавали билеты бесплатно». Я, Ирен открыла было рот, чтобы возразить, но не нашла слов. «Театр и так был в сплошном убытке. С тех пор, как ты заявилась сюда со своей труппой и стала давать представление каждую среду. При этом страдает не только театр, но и мы. Аристократия просто не станет приходить на наши пьесы, пока здесь играете вы». Белла заговорила громче. «Кто вообще захочет сидеть на потных стульях, покрытых грязью? Да и мне самой не хочется входить в ту грязь, которую ты и твои людишки оставляют после себя». «Все понятно. Они поскандалить пришли». «Устала», — подумала Мэй. «То, что в театр приехала выступать группа из городка пограничной, конечно, сказалось на его расписании, и некоторые актеры потеряли шанс покрасоваться перед публикой. Но ведь Белла Дин никак не попадала в их число. Согласно новостям, которые Мэй рассказали кое-какие знакомые, после ее отбытия из крепости роль театр попытался превратить Беллу в новую звезду Востока. Поэтому ее пьесы вряд ли бы отменили». Мэй еще раз обдумала происходящее. Цель Беллы была для нее очевидной. Несмотря на то, что она, казалось, налетела только на Ирен и других актеров, на самом деле она нападала на Мэй. Если Белле удастся прогнать группу Мэй, то она сама в одиночку не сможет поставить дневник ведьмы и будет вынуждена с позором вернуться в городок пограничный. Поэтому мотивы были очевидны. Стоило прогнать труппу, уйдет и Мэй. К тому же Белла сможет поднять свой авторитет в глазах других актеров, если ей удастся выгнать Мэй и освободить время для пьес. Но Мэй не желала становиться чьей-то ступенькой к успеху. «Доходы театра падают? Ты серьезно, что ли?» — медленно и с расстановкой произнесла она. «У кого вообще мозгов хватит на такой идиотский вывод о том, что театр обеднеет, если подарит зрителям несколько бесплатных билетов?» На самом-то деле, управляющий театром договорился с его королевским высочеством герцогом Петровым, и они, скорее всего, выплатят театру все причиненные убытки. Знаешь, иногда следует пользоваться мозгом, а не воображением. Может, тогда и вопить не придется. Ты несешь какую-то чушь. В итоге доход упал только из-за тебя и твоих бездарных актеришек, ухмыльнулась Мэй. Знаешь, однажды я выступала в главном театре столицы. Это такой большой театр под открытым небом. И так случилось, что в день постановки хлынул дождь. Но несмотря на это, весь зал был забит аристократами. Так ты говоришь, что аристократы не хотят ходить на твои пьесы из-за простолюдинов? А нет, это все потому, что аристократы там просто не нравится шоу, которое им показывает труппа безграмотных обезьян. Всем замолчали. Никто из театральных актеров не ступил вперед, чтобы продолжить ругань. Они даже и не пытались оправдаться. Ты еще сказала, что дневник ведьмы — вульгарная и бездарная пьеса, которая напоминает вой взбесившихся собак. Мэй опять улыбнулась, но при этом ее голос оставался таким же холодным. «Ой, я, наверное, забыла тебе сказать. Знаешь, кто написал эту пьесу? Сам принц. Итак, ты и дальше будешь утверждать, что написанная его высочеством пьеса вульгарна и бездарна. Надеюсь, ты помнишь, что оскорбление членов королевской семьи карается лишением языка. Итак, ты уже поменяла свою точку зрения? Или кто-то из вас осмелится повторить ее слова?» Под ее пристальным взглядом актеры один за другим отступали назад. «Довольно!» — зашипела Белла, скрипнув зубами. «Раз уж уехала в городок пограничный, так и не возвращалась бы уже. Мэй, ты думаешь, я не знаю? На самом деле ты отправилась в то богом забытое место не повидаться с идиоткой Ирен, а с ее мужем, утренним светом. Хлоп!» Поток мыслей Беллы прервала звонкая пощечина, и на ее правой щеке проступил красный отпечаток ладони. Она неверяще дрогнула, дотронулась до щеки и пробормотала: «Ты посмела меня ударить?» Мэй глубоко вздохнула. Она отреагировала импульсивно. Ей нужно было успокоиться. Если все продолжится так и дальше, то она заработает себе неприятности. Двое актеров подошли к Белле и сказали: «Госпожа Мэй, вы зашли слишком далеко. Вы что, не знаете, как для актрис важна внешность? Думаю, вам как минимум стоит извиниться». «Извиниться? То есть признать, что я была неправа?» Мэй не сдержалась и громко расхохоталась. Она вновь захотела поступить импульсивно и не извиняться. Спокойным взглядом она смерила двух стоящих напротив нее мужчин, чьи волосы блестели от масла, а на лицах лежала пудра. И вспомнила, что ей однажды сказал Картер Ланис: «Не смотрите на то, что мужчины физически сильны. У нас тоже есть слабые места. Глаза или глотка, например. Если вы сможете добраться до них, то мужчина не сможет сопротивляться. Еще можно, конечно, ударить между ног. Нужно действовать быстро и решительно. Тогда вы сможете свалить с ног огромного мужчину». Мэй была совсем не уверена, можно ли в этой ситуации воспользоваться советом Картера, но нужно было действовать так, что она быстро поставила ноги в что-то вроде стойки, которую ей показывал Картер, и стала ждать, пока мужчины приблизятся. Но в этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вошел рыцарь в сияющих доспехах. За ним следом несколько солдат с пиками. Так как только они все вошли в комнату, то тут же наставили пики на актеров. «Я слышал, что здесь кто-то злословит насчет его королевского высочества и то, что вся группа в сговоре против него». Мэй безразлично уставилась на рыцаря, не в силах поверить в происходящее. Может, это была просто иллюзия? Она пару раз моргнула, но ничего не изменилось. Мужчина в сияющих доспехах все так же стоял посреди комнаты и улыбался. Это был никто иной, как Картер Ланис. Глава 278. План сражения. На этом конфликт был исчерпан. Когда местные актеры увидели, как к ним медленно подходят солдаты, они не посмели и пикнуть. Большинство актеров было людьми довольно непостоянными, они могли в одночасье изменить свою позицию по какому-либо поводу. Пользуясь этим, Белла и подбила их на ссору. Впрочем, без лидера они и не осмелились бы так напрямую перечить самой госпожа Мэй. Теперь же ситуация кардинально изменилась, и Беллу Дин вывели из зала в сопровождении двух солдат. Вскоре никто из крепостных актеров в огромном зале не осталось. «Спасибо за помощь», — поблагодарил Гейт, поклонившись. «Ух, как вы... Ух, как ты рассвирепела. Она бы заткнулась после пары тройки твоих фраз и не нашлась бы, что ответить», — сказала Ирен, хватая Мэй за руку. «А уж когда ты влепила пощечину, она просто стояла и хлопала глазами, приложив ладонь к щеке». Затем Ирен повернулась к главному рыцарю и поприветствовала его. «Господин Картер, а зачем вы приехали в крепость Длинной Песни?» «Да мне это тоже очень интересно», — сказала Мэй, потирая плечи. В глубине души она почувствовала облегчение от того, что Ирен перестала расспрашивать. «По приказу его высочества», — ответил Картер и посмотрел на Мэй. Обратился к ней. «Могу ли я пригласить вас что-нибудь выпить?» «И вот тут вы живете?» — поинтересовался Картер, внимательно осматривая зал. «Да, вполне обычная комната, не так ли?» Мэй вынула из шкафа бутылку белого вина и налила порцию в стакан. «Таверны здесь открываются только по ночам, так что вон, угощайтесь». В этот момент Ирен и остальные участники группы, труппы, почувствовав неуместность, испарились из зала. Картер принял угощение и, выпив вина, они с Мэй отправились по направлению к ее домику. «Конечно, довольно обычное». Картер дважды кашлянул. «Я ничего не знаю о вашей семье». «Моя мама умерла, когда я была еще ребенком. Я устроила своего отца на работу в театр. Он выполняет там разные мелкие поручения». Безмятежно отозвалась Мэй. «Думаю, он придет домой вечером». Маленький домик стоял на одной из темных улочек внутри городских стен, и стоил он довольно дорого. Когда-то Мэй потратила на его покупку практически все свои накопления. Ей очень хотелось переехать непосредственно в стены крепости, так что она не обращала внимания на ветхость и скромные размеры своего дома. В стенах крепости, по крайней мере, на нее не пялились так нагло, как крестьяне за стеной. «Мне жаль». «Ничего страшного», — ответила Мэй. И налила себе немного вина. «Его высочество послал вас, чтобы вы разобрались с беспорядками в театре и прекратили конфликты между актерами?» «Ну, конечно же, нет». Картер активно замахал руками. «Тимоти отправил отряд в сторону западных земель. Наверное, опять решил подстроить нам неприятностей. Именно поэтому его высочество вместе с большей частью своей армии сейчас на пути сюда. Я же взял корабль «Маленький город» и прибыл заранее, чтобы перераспределить дозорных, выступить на ночное дежурство и предупредить семью Ханисакл, что я делаю это для того, чтобы никто больше не смог взять ворота штурмом». «Вы не должны были рассказывать мне об этом», — покачала головой Мэй. «Ну, вы же спросили. Да и это ни для кого не секрет». Картер глотнул еще вина. «Не беспокойтесь, я отлично понимаю, чего говорить не следует». «Хорошо», — улыбнулась Мэй. «А как вы добрались до театра?» «Ну, сначала я разобрался с основными проблемами, а потом услышал, что сегодня вы ставите одну из пьес. Мне захотелось полюбоваться на вас на настоящей театральной сцене. Мне было интересно, как это выглядит. В общем, все оказалось так, как я и думал. Хоть я и успел только на последний акт. Ваша игра все равно была замечательной». Картер улыбнулся. Я отправился за кулисы, чтобы пригласить вас выпить, но я не знал, можно ли мне войти или нет. Я так и ходил взад и вперед около двери, а потом услышал, что внутри кто-то ругается. Вы с самого начала стояли за дверью, нахмурилась Мэй. Я не хотел подслушивать, ответил Картер, подняв руки. Это вышло случайно. Честное слово. Мэй прыснула, а затем спокойно ответила. «А я вас не виню, и не надо на меня так смотреть. Не вините?» Рыцарь облегченно выдохнул и потянулся еще за вином, но Мэй его остановила. «Вам же еще ночью дежурить, не так ли?» Она погрозила рыцарю пальцем. «Так что я могу выделить вам только маленькую чашечку вина, без добавок. Но когда ваша миссия закончится, вы снова сможете пригласить меня выпить». После того, как Картер ушел, Мэй налила себе еще порцию вина и откинулась на спинку стула. Ей вдруг стал нравиться этот крепкий и сладкий аромат белого вина, которое она попробовала совсем недавно. Она уже точно знала, что ответит на приглашение Картера, ведь есть некоторые вещи, результат которых предсказать невозможно. Нужно сначала попробовать. Например, вино в ее бокале было слишком трудно глотать, но оно ей все равно было вкуснее, чем все эти дешевые фруктовые вина или темный эль. «Может, когда мы закончим играть здесь, я смогу взять с собой в городок пограничный и отца?» Через 2 дня в крепость Длинной Песни прибыл Роланд. Петров и члены еще 5 семей аристократов вышли из города, чтобы поприветствовать его высочество и первую армию. После того, как армия разместилась в крепости, Роланд сразу же отправился в замок и созвал там собрание. До меня дошла надежная информация о том, что Тимоти собрал отряд людей и движется по направлению в крепость, объявил Роланд, усевшись на трон лорда на возвышении зала и внимательно оглядев стоящих внизу аристократов. Количество людей и то, каким путем они пойдут, нам неизвестно, но мы точно знаем, что идут они по мою душу. Тимоти довольно часто использует одну и ту же тактику. Он набирает в свой отряд крестьян и простолюдинов, а потом посылает их в атаку на крепости и замки, предварительно накормив таблетками. «Простите, ваше высочество», — озадаченно заговорил старший сын семьи Вульф. «Эти таблетки, о которых вы говорите...» Это довольно противные красные таблетки, которые делают в церкви. Они могут дать тому, кто их выпьет, нечеловеческие силы, но как только спадет эффект, человек умирает страшной смертью. Никто, кроме Петрова, не знал об этих таблетках, так что Роланд для начала решил кратко их описать. Именно таким образом Тимоти им продолжает истончать защиту западных земель. Все люди, которых он не сможет использовать в качестве пушечного мяса, автоматически превращаются в цели. Это касается и ваших территорий. И как защитить западные земли, и как защитник западных земель, я призываю вас, чтобы вы объяснили ситуацию. Ситуацию вашим родным и слугам, и крепостным, а потом перевезли их всех сюда, в стены крепости. Тогда Тимоти не сможет увеличить свое войско, да и люди останутся живы. Но ведь у нас там и хранилище еды и товаров. «Ну, привезите сюда столько, сколько сможете», — перебил его Роланд. «Я даю вам 3 дня. По их истечению все ваши простолюдины и слуги должны находиться в крепости. После того, как я дам отпор Тимоти, вы, конечно же, сможете вернуться назад». Распустив собрание, Роланд вызвал к себе в замок Железного Топора. Он, конечно же, не сказал аристократам всей правды. Молнии Мэгги давно уже определили, где именно сейчас находится отряд Тимоти. В отличие от прошлого раза, теперь налетчики плыли на кораблях прямо по реке Чешуй, пытаясь зайти на западные земли с тыла, обойдя при этом городок Уиллоу. Выбранный ими путь был довольно непрост. Подойдя к разветвлению реки, Тимоти мог решить повернуть в проток, чтобы атаковать крепость Длинной Песни, или продолжить плыть по руслу, чтобы напасть сразу на городок пограничный. чтобы не делить свою армию и не оказаться в ситуации, когда следишь за чем-то одним, а упускаешь другое, Роланд решил использовать всю свою военную мощь, чтобы победить врага еще на подходе. И разветвление реки Чешуи было просто идеальным местом для засады. Глава 279. Боевая линия вверх. Железный топор вошел в зал и приветствовал Роланда. Войска Тимати достигнут развилки реки Чешуй примерно через 4 дня. Первая армия выдвигается туда сегодня же вечером, произнес Роланд. Там вы встретитесь с отрядом обороны городка пограничной, который перейдет под твое командование. Я же постараюсь потом добраться туда как можно быстрее. А разве вам не надо охранять городок пограничный? Маги Молнии наблюдают за всеми передвижениями противника. Отдельный отряд обороны больше не нужен. Все, что мы должны сделать, это нанести точный удар из засады, принялся объяснять принц. А вот в крепости Длинной Песни нужно оставить как минимум 100 солдат, чтобы наблюдать за здешними аристократами. «Оставить здесь?» — шокированно переспросил топор. Роланд еще раз обдумал отданные им 5 аристократическим семьям приказы и сказал: «Я собрал их всех здесь с одной единственной целью. Так за ними будет легче наблюдать. Надеюсь, они даже думать прекратят насчет восстания после того, как узнают, что случилось с войсками Тимати на реке. Оружие у второй армии немного устарело, да и у людей нет такого опыта, как у первой армии. Так что в случае форс-мажора они вполне могут отреагировать слишком медленно. А вот солдаты первой армии достаточно опытны и в случае чего смогут предотвратить любые волнения. Я, знаешь ли, не хочу воевать на реке Чешуй тогда, когда у меня за спиной назревает мятеж». «Как скажете, ваше высочество», — ответил Железный топор. «Вам обязательно туда ехать?» — поинтересовался Найтингейл, появившись из тумана, сразу же после того, как Железный топор ушел. «Ну, конечно», — ответил Роланд. «Кто, кроме меня, сможет адекватно подсказывать Лотус, как в бою пользоваться ее магией? Я хоть и не мастер стратегии, но, по крайней мере, бункеры для блокировки прохода по дороге строить уже научился. Надеюсь, скоро построю и танк». «Ну, бункер я знаю. А что такое танк?» — поинтересовалась Найтингейл с задумчивым видом. «Это такие повозки с оружием». Принц закашлялся. «Но сейчас у нас, к несчастью, недостаточно для этого лошадей, так что пушки повезем на маленьком городе. Это, к слову, танком назвать нельзя». «Вы поэтому выбрали Хони?» — Найтингейл пару раз моргнула. «Не, насколько я знаю, она может приручить даже тигров и пантер, сделав их послушными, как лошади. Но танки, что просто повозки с пушками, которые тянут дикие животные?» «Конечно», — Роланд, не удержавшись, ухмыльнулся. «Некоторые танки можно даже так и называть тиграми, там, или пантерами». В этот момент в комнату вошел Картер, держа в руках белого коршуна. «Ваше высочество, новости из городка пограничной». Роланд, хлопнув в ладоши, и в ту же секунду коршун, словно обладая сознанием, расправил крылья и вылетел из рук рыцаря, пролетел по воздуху и опустился на плечо Роланда. Тот, почувствовав на своем плече тяжесть птицы, вынул из кармана кусок вяленой говядины и протянул его к клюву птицы. Коршун задрал голову и проглотил угощение, после чего позволил Роланду отвязать письмо. Это были не Мэгги, это был всего лишь один из тренированных хони летающих почтальонов. Они могли запомнить 5-6 людей и около 100 маршрутов. Так что куда бы они ни попали, они всегда знали, как вернуться домой. В эту поездку Роланд взял с собой 4 птицы. Они могли покрыть расстояние от крепости до городка пограничной и обратно всего за час. Еще их плюсом было то, что они могли летать весь день, не нуждаясь в перерыве. Это был один из самых удобных и быстрых способов доставлять письма в отсутствии беспроводной передачи. Роланд распечатал письмо и быстро пробежался взглядом по строкам. Письмо пришло от Венди. Она писала, что согласно приказу его высочества, она уже достигла, доставила Лотос, Сильвию, Ливс, Калибри и Нану к развилке на реке Чешуй. С ними также отправились несколько артиллеристов. С собой они взяли 8 пушек, именно столько маленький город мог увести за раз. Принц рассчитал, что если маленький город при помощи Венди пойдет на полной скорости, то место назначения он достигнет примерно через сутки. Но несмотря на то, что на корабле еще была Сильвия, которая наподобие прибора ночного видения могла обеспечить безопасное плавание, и по ночам магический резерв Венди, к сожалению, был ограничен, и она не могла постоянно пользоваться своей магией, как Анна. Поэтому некоторое время у нее уходило на отдых и восстановление сил, так что на одну поездку в Индии уходило дня два. Поэтому на то, чтобы довести до развилки 16 пушек, у них уйдет примерно 5-6 дней. Несмотря на то, что в этот раз будет воевать гораздо меньше солдат, чем в прошлой битве, успех все равно был обеспечен. Они неожиданно начнут атаковать флот Тимати, который не сможет контратаковать. Для такого плана и 16 пушек будет более чем достаточно. Роланд взял ручку, протянул им протянутый им Найтингейл и принялся записывать новые приказы. Отряд обороны должен был сразу же собраться и двинуться на развилку. После того, как солдаты достигнут развилки, они должны поступить под командование Железного топора. Через 13 минут Белый Коршун доставил письмо прямо в руки Скролл, которая передавала приказ капитану Брайну. На следующее утро Роланд лично прибыл на развилку. Здесь река разделялась надвое, а одна часть плыла в сторону крепости Длинной Песни, а вторая — к городу Редуотер. Второй отток был гораздо шире, и именно поэтому его и называли рекой Чешуй, а тот отток помельче, что плыл к крепости, назывался Малой Чешуй. Как только Роланд сошел на берег, его сразу же окружили ведьмы, которые давно уже были здесь. Роланд, оглянувшись, поинтересовался: «А Венди где?» «Она поплыла назад на маленьком городе», — ответила Ливс. «Она вроде сказала, что нужно привезти еще пушек». «Я слышала, что вы собираетесь разобраться с Тимоти Уимблдоном, ложным королем, который приказал открыть охоту на ведьм». Не сдержавшись, поинтересовалась Лотос: «Что нам нужно сделать?» Несмотря на то, что Железный топор и основная часть первой армии еще не прибыли, на развилку ведьмы все равно могли начать подготовку к засаде. «Мне нужно построить защитные сооружения на обоих берегах реки», — принялся объяснять Роланд, усевшись на корточки, рисуя палочкой на земле план. «Вот эта линия означает нашего противника. Он будет продвигаться именно так. Я разделю своих людей и посажу их по обе стороны реки, чтобы потом одновременно начать атаку. Но для того, чтобы сюрприз как следует удался, нам нужно прятаться до того, как прозвучит первый выстрел. Так что ты должна поднять с обеих сторон реки песчаные дома в виде буквы V. Эти дома должны быть длинные, стены у них толстые, а пространство внутри нужно разделить на 8 одинаковых комнат. В сторону реки Чешуй должны смотреть маленькие узкие окошки». «Ваше высочество, я не понимаю», — пробормотала запутавшаяся Лотос. «Если вы посадите в эти дома ваших солдат, то, безусловно, скроете их от глаз противника. Но они ведь не смогут тогда атаковать корабли, идущие по реке. А если флот ложного короля просто пройдет здесь, даже не остановившись, то нам что нам тогда делать?» «Нет, они не смогут тут пройти», — рассмеялся Роланд. «Ты поймешь, почему так, как придет время». Затем он развернулся к Ливс. «Тебе нужно будет прикрыть эти сооружения травой и лианами, чтобы все выглядело естественно». «Да», — кивнула Ливс. В результате из признанных Лотус безопасными земляных домов получился неплохой непотопляемый корабль с пушками. Когда настанет время боя, солдаты просто уберут с окон маскирующий слой земли и начнут стрелять по кораблям из пушек. Было очень маловероятно, что все 16 пушек из-за отдачи собьются с прицела. К тому же, на таком маленьком расстоянии попасть в корабль на середине реки можно даже с закрытыми глазами. Даже если артиллеристам не удастся потопить все корабли Тимати, то, по крайней мере, они точно смогут вызвать хаос в рядах противника. К тому же противник изначально подходил к развилке с очень неудачной стороны. Роланд был даже чересчур уверен в победе. Как он может проиграть, если заранее занял стратегически важную точку? Глава 280. Засада на реке. Флот врага достиг развилки на реке позже, чем все этого ожидали. Первая армия ждала вражеские корабли на четвертый день рано утром, но появились они только лишь в полдень. На горизонте один за другим медленно появились 10 кораблей. Получив новости, Веннер перенаправил их в шестой отсек, а затем повернулся к артиллеристам, которыми сам командовал, и отдал приказ на подготовку к стрельбе. После этого он развернулся к окошку и занял свое собственное место для стрельбы. «Где враг?» — поинтересовался Родни, немного приоткрывая маскировочный пласт травы на окне и оглядываясь. «Пока они в нескольких сотнях метров от нас», — ответил кошачий коготь, наблюдавший за сигнальными флагами, которые показывала в небе молния. «Я вообще пока их разглядеть не могу. Слишком высокая тут трава». В каждом отсеке было два окна, одно в стене, прикрытое пластом травы, а второе в потолке. Чтобы выглянуть в него, нужно было подняться на две земляные ступеньки повыше. Оттуда был очень хорошо видно нужный участок реки. «Кстати, о траве. Дар зеленоволосой ведьмы невероятный!» — воскликнул Джоб, стирая с дула пушки пятнышки ржавчины. Куда бы она ни пошла, везде растет трава, такая же зеленая и тонкая, как ее волосы. Она вырастила на бункере всю эту траву, и теперь их от обычных холмов и не отличить даже. «Какая же еще зеленоволосая ведьма?» — возмутился Веннер. «Ее зовут госпожа Ливс. Она еще помогла нам в бою с рыцарями герцога. Тогда она вырастила по обе стороны леса свои лианы, которые не позволили рыцарям нас обойти со стороны. Если бы не она, то рыцари смогли бы атаковать нас с тыла. У них у всех есть магия. Как их вообще можно назвать обычными?» — сказал Родни, пожав плечами. «Одна за ночь выстроила все эти бункеры, вторая покрывает землю травой и лианами, третья летает в небе, словно птица, а четвертая и вовсе в эту самую птицу превращается. Простые смертные на такое не способны. Ну, если можно выбирать, то самая удивительная ведьма — это госпожа Нана», — мечтательным голосом заговорил кошачий коготь. «Я даже и не знаю, считаются ли теперь раны чем-то почетным. Как только тебя ранит, то она сразу же оказывается рядом и иногда даже может сказать пару-тройку утешающих слов». «Ради всех богов, ты лучше за флотом противника следи», — завопил Веннер. «Если хоть кто-то из нас продолжит нести бред, то по возвращении его ждет увлекательная чистка туалетов». Услышав это, кошачий коготь показал Веннеру язык и, развернувшись, принялся наблюдать за рекой. Капитан артиллерии вздохнул. «Ныне эти ребята полностью перестали волноваться. Всего пару месяцев назад они перед каждой битвой дрожали от напряжения. Впрочем, он сам не знал, хорошо это или плохо. Но Веннер неоднократно уже замечал, что его солдаты относятся к противникам с какого-то рода презрением. Правда, взбучку он им за это устроить не мог, так как иногда и сам ловил себя на этом». С тех пор, как Венер поступил на службу к его королевскому высочеству, его понятия о том, как нужно вести бой, разительно изменились. Эти кровавые и жестокие бои больше не зависели от того, сколько у солдата физических сил, опыта и храбрости. Теперь для того, чтобы научиться воевать, требовалось лишь несколько раз потренироваться с пушкой. А вся битва шла по правилам. Сначала солдаты подготавливались согласно правилам, а потом согласно правилам встречали врага и, наконец, следуя тем же правилам, открывали по врагу огонь. И такая тактика была успешной, особенно в прошлом бою с налетчиками Тимати. Враги, несомненно, обладали чудовищной силой, казалось, совсем не боялись смерти, словно демонические звери, но битва длилась всего около получаса, и потом, когда настало время очищать поле боя от трупов, Венер понял, что он ни капельки не устал, словно он сейчас не войско врага перебил, а просто разогревающую тренировку прошел. Возможно ли, что со временем войны будут вестись на таких расстояниях, что враги не будут видеть друг друга в лицо? Смогут ли люди стирать с лица земли врагов, которые находятся на расстоянии в тысячи километров, только лишь используя металлические машины? Венер потерялся в собственных мыслях, но тут вдруг крик кошачьего когтя вырвал его обратно в реальный мир. «Вижу врага!» «Заряжайте патроны», — твердым голосом приказал Венер, качая головой, пытаясь выбросить из головы все отвлекающие мысли. Люди во отсеках сразу же засуетились. Впрочем, раньше они так много раз проделывали все эти операции, что теперь могли за секунды с закрытыми глазами зарядить пушку. Сейчас им не нужно было менять угол наклона пушки, так что каждая команда могла стрелять примерно 3 раза в минуту. Принц Роланд и Железный Топор давно уже разработали стратегию для этого боя. Она была очень похожа на предыдущую стратегию, которая использовалась в защите городка Пограничной, так что Венер по памяти мог ее озвучить. Как только наблюдатели увидят, что молния показывает красный флаг, то артиллеристы должны будут сорвать маскировочные пласты травы с окон и моментально открыть огонь. Две самые ближайшие к реке пушки должны были стрелять патронами с дробью, чтобы пробить палубу, и остальные пушки стреляли целыми снарядами. Венер спокойно ждал красного сигнала. Лотос больше не нужен был бинокль. Она уже и невооруженным глазом видела, что флот Ложного Короля достиг места засады. По сравнению с огромными 3- или 4-мачтовыми кораблями, эти были намного уже. Их такелаж и перила были очень низкими. Корпус кораблей тоже был довольно низким, так что со стороны они были похожи скорее на плоты, чем на корабли. Эти передвижные... они передвигались не только с помощью парусов, но еще и с помощью 2 рядов гребцов, которые сидели по обе стороны кораблей. Но принц Роланд пока не отдавал никаких новых приказов. Лотос ничего не могла с собой поделать. Она стояла на месте, наблюдая на вершине высокого холма. И дико волновалась. Отсюда... Им была видна вся зона засады, хоть фактически они находились очень далеко от реки. Рядом с его высочеством не было ни Мэгги, ни Молнии, так что передавать приказы воинам он быстро не мог. А если они хоть на немного опоздают, то времени на перехват вражеского флота солдатам ни в коем случае не хватит. Заметив, что первый корабль вражеского флота достиг песочных домов, Лотос открыла было рот, чтобы спросить, когда солдаты будут действовать, но в этот самый момент воздух вдруг взорвал громкий звук взрыва, и словно по сигналу из песчаных домов начали вырываться больше 10 облаков дыма. Каждый из которых сопровождал грохот такой силы, что, казалось, тряслась даже сама земля. Что же такое происходит? Когда Лотус вновь посмотрела на реку, то с трудом поверила своим собственным глазам. Там происходило нечто совершенно не похожее на обычную битву солдат и наемников. Палуба первого корабля, казалось, вскипела и взорвалась. В разные стороны отлетали осколки дерева, оторванные конечности и искалеченные тела. Белая большая часть пассажиров корабля была убита первыми выстрелами, и когда кровавый туман осел, то стало видно, что палуба корабля окрасилась в кроваво-красный цвет. Корабль потерял более половины своей скорости и мгновенно замедлился, а вот грохот со стороны земляных домов не прекращался. Вскоре несколько быстро летящих теней перерубили мачту корабля, словно в центре она. Она дважды покачнулась и упала вниз с громким звуком, задавив двух только что выбравшихся на палубу из каюты рыцарей. Корабль понесло течением назад в ту сторону, откуда он приплыл. Остальные корабли заманеврировали, пытаясь избежать столкновения. Находящиеся на них люди, услышав грохот, повыскакивали на палубу, откуда могли лишь беспомощно наблюдать за тем, как главный корабль медленно тонет в крови. Они не знали, что им следует делать дальше, а затем чудовищная атака обрушилась и на второй корабль. Кровавый туман, поднявшийся на заполненные людьми палубе, был гораздо гуще предыдущего. Лотус заметила, что после каждого выстрела от людей, которые стояли по бокам палубы, остаются только кровавые ошметки. Те люди, которым повезло, или скорее не повезло остаться в живых, с дикими воплями пытались затолкнуть внутренности назад к себе в живот. Тем, которым удалось избежать ранения, попрыгали в воду, не желая оставаться в том аду, который творился на корабле. Наконец до Лотус дошло, что имел в виду его высочество, когда говорил, что враг не сможет пройти дальше. Но как, черт возьми, у его солдат это получилось? Глава 281. Засада на реке. В отличие от стоящей вдалеке от сражения Лотос у Сильвии, из-за ее магического зрения вид открывался гораздо более впечатляющий и яркий. Прямо сквозь толстые зеленые стенки бункеров она видела, как солдаты организованно занимались чем-то, двигаясь синхронно и раз за разом повторяя одно и то же движение. Этот вид почему-то напомнил Сильвии бурный поток воды. В длинные мощные железные трубы солдаты запихивали сначала бумажные пакеты, а потом железные шары, после чего эти самые трубы взрывались грохотом. Приглядевшись поближе, Сильвия обнаружила, что перед взрывом солдаты поджигают какую-то веревочку на дальнем кольце трубы. Затем летящие во все стороны искры опускаются все ниже и ниже, а потом и опускаются в трубу и попадают прямо в бумажный мешок. В следующую секунду происходит настолько яркая вспышка, что Сильвия еще ни разу не удалось посмотреть на нее, не зажмурившись. В трубе появляется огонь и движется в единственном возможном направлении, в сторону кораблей, одновременно выталкивая из трубы и металлические шары с такой силой, что будто бы их швырнул какой-нибудь гигант. В мгновение ока шар превращается в еле заметную тень, летящую в сторону идущих по реке кораблей. Он летит так быстро, что с легкостью пробивает деревянную палубу, оставляя после себя огромные зияющие дыры. И даже после того, как скорость шара падает после первого удара, его все равно нельзя сбрасывать со счетов. Один из таких шаров, например, на две части разорвал одного из вражеских людей, которые не вовремя высунулись из каюты внизу. Сильвия впервые наблюдала такую сцену. Человек оказался разорванным напополам не острыми мечами или топорами, а большим железным шаром. Несмотря на то, что Сильвия находилась довольно далеко от бедняги, она все равно почувствовала, словно его кровь и внутренности брызнули прямо в нее. Железный шар, разорвавший врага, покатился дальше и поранил еще нескольких людей, оторвав им руки или ноги, а некоторым даже размозжил головы. Каюта была залита кровью и плавающими в ней внутренними органами. Вдруг Сильвия почувствовала, как ее желудок предупреждающе сжался, а потом вверх по пищеводу рванул весь ее завтрак. Вид кровавой каюты корабля вдруг померк. Сильвия не могла удерживать свою магию в моменты сильных эмоций или физических неудобств. Она прекратила подачу магии в свое око правды и нагнулась, чтобы дать организму завершить начатое. «Что случилось?» — тревожно воскликнула Лотус, подбежав поближе и поддержав Сильвию за талию. «С тобой все в порядке?» Принц тоже заметил состояние ведьмы и, повернувшись, протянул ей носовой платок. «Если ты думаешь, что это слишком кроваво и жестоко, то не смотри. Ну, или просто смотри издалека. А сейчас давайте-ка сходим, передохнем». «Спасибо». Сильвия взяла протянутый платок и вытерла губы. «Со мной все в порядке». Это, наверное, и было то самое невероятное изобретение, про которое ей так много рассказывали Мэгги и Молния. Правда, тогда Сильвия слушала невнимательно, иногда даже вовсе игнорировала рассказы. Впрочем, не увидев этого воочию, такое оружие представить было невозможно. Она еще раз взглянула на реку и заметила, что флот Тимати медленно стал подплывать к берегам. Видимо, они наконец сообразили, что холмы, рядом с которыми поднимается дым и раздается грохот, это на самом деле укрытие нападавших. Впрочем, они не догадывались, что принц Роланд и на случай атаки по земле кое-что придумал. Лотус построила еще несколько маленьких бункеров, которые были гораздо ближе к берегу, и их тоже замаскировала травой и лианами. Эти бункеры располагались практически по всей длине вражеского флота, так что как только враги спустятся на землю, то окажутся под еще одной шквальной атакой из бункеров. Единственный способ избежать этой атаки для флота был мгновенный разворот и очень быстрое отступление туда, откуда они заявились. Солдаты, сидящие в маленьких бункерах, держали одинаковые длинные и круглые железные трубки. Из них, правда, вылетали не железные шары, а маленькие, похожие на наконечник стрелы, металлические штучки. На первый взгляд казалось, что это оружие гораздо слабее, чем большие пушки, но при попадании в тело врага эти штуки с таким же успехом пробивали броню и наносили чудовищные раны. Сильвия пришла к выводу, что враг планировал совершить контратаку сразу после того, как высадится и выстроится в ряды, но солдаты его высочества не дали врагу ни единого шанса довести дело до конца. Как и в предыдущей атаке, пушками воины Роланда даже из бункеров не высовывались, когда обстреливали врага. Они просто наводили на него свое оружие и выпускали свои странные наконечники стрел один за другим. Все это дело было очень похоже на суровый летний шторм, обрушившийся на врагов. Казалось, на прицеле у такого страшного и быстрого оружия враг даже не успевал достать из ножен свой меч, и вскоре передние ряды высадившихся на берег были уничтожены. Те, кто умудрился спуститься на берег и не погибнуть, пытались влезть назад на корабль, откуда их спихивали и в попытках удрать с корабля другие люди. Корабли закачались и не в силах больше удерживаться на плаву, и медленно накренившись, пошли ко дну, утопив всех тех, кто не успел за что-нибудь зацепиться. Тех же, кому зацепиться удалось, убило очередным пушечным залпом. Река превратилась в сущий хаос. «Пора». Дождавшись потопления кораблей, приказал Роланд, свернул подзорную трубу и подозвал железного топора. «Возьми резервных людей и зачисти поле боя. Если кто-то из командующих рыцарей Тимати выжил в бою, постарайтесь задержать и взять в плен. Я очень хочу их кое о чем спросить». «Так точно», — ответил железный топор. Отсалютовав Роланду, затем Роланд взглянул на Сильвию. «Иди с железным топором, убедись, что никто не сбежит». Сильвия кивнула и отправилась за командиром первой армии вниз по холму. Она наконец поняла, почему принц Роланд осмелился так в открытую заявлять о своей симпатии к ведьме. Здесь, в богом забытом городишке на материке, у него в руках находилась такая сила, что, наверное, даже церковь не сможет его одолеть, даже если вышлет сюда всю свою армию божественной кары. Если бы у леди Тилли были бы такие же пушки, то, наверное, однажды ведьмы все-таки смогли бы вернуться назад на родину. Стоя на холме и наблюдая за тонущими кораблями вражеского флота, Роланд с облегчением выдохнул. Враг обрек сам себя на провал в тот момент, когда решил высадиться на берег и запустить контратаку. Видимо, они сообразили, что веслами и шестами они не смогут достаточно быстро увести корабли в противоположном направлении, и решили попытать счастье на берегу, не захотели проигрывать битву. Они думали, что у них есть хоть какие-то шансы нанести ответный удар, так что вражеские солдаты быстро попытались добраться до берега и организоваться в атакующий строй. Впрочем, полностью потопить деревянный корабль одними лишь 5-килограммовыми пушечными ядрами было очень сложно. Хоть палуба кораблей и была вся в дырках, корабль все равно мог бы оставаться на плаву, так что враг, принявший решение развернуть корабли и уйти из зоны атаки, мог бы вполне удачно это сделать, хоть и потерпев очень большие потери среди людей. По крайней мере, спасти удалось бы пару-тройку кораблей. Но, к сожалению для врага, он решил высадиться, чем обрек себя на полный провал. По сравнению с прошлой тайной атакой на крепость Длинной Песни, а потом и на городок пограничный, в этот раз враги Роланда даже начать атаковать не успели. В конце концов, им никто таблетки и не выдал, ведь те хранились только у командиров. Их обычно раздавали прямо перед началом атаки, поэтому флот и не сумел вовремя отреагировать на атаку Роланда. Очистка поля боя от трупов продолжалась до позднего вечера. Железный топор и его два подопечных вошли в разбитый Роландом лагерь и привели туда двух пленников. Роланд не успел и слова сказать, как один из пленных вдруг начал вопить. «Я рыцарь Снак! Ваше высочество, пожалуйста, можно я отправлю своей семье письмо? Они предложат за меня большой выкуп». «Я второй сын из семьи Шилд с северных границ. Эльвин Шилд, ваше высочество, можно и мне отправить письмо?» Тот же заговорил и второй. «Я тоже могу выплатить выкуп». «Так это вы должны были возглавлять атаку», — поинтересовался Роланд, подняв бровь. «Ну, нет, нашим капитаном был господин Винсент, но он погиб». Рыцарь Знак передернулся всем телом. «Ваше высочество, можете приказать своим людям развязать мне руки. Я надеюсь на то, что со мной будут обращаться, соответственно, к кодексу до тех пор, пока вы не получите выкуп». «Да не нужен мне выкуп», — покачал головой Роланд. «Мне нужна информация, что именно на западных землях вы собирались атаковать. Какой был план и каковы планы Тимати на будущее? Расскажите мне все, что знаете, и тогда я, возможно, прощу вам ваши грехи». «Это же, простите, ваше высочество, но я не могу вам этого сказать», — ответил сэр Знак, покачав головой. «Я уже поклялся верностью служить его величеству Тимати», — ответил юнец из семьи Шилд, — «и выполнение вашей просьбы будет нарушением клятвы». «Ну ладно», — ответил Роланд, поджав плечами, — «пока увидите их». После того, как стражи увели пленников, Роланд взглянул на железного топора. Я слышал, что во времена проживания в песчаном городе ты служил в страже патриарха и очень хорошо научился добывать информацию с помощью допросов. Я прав? «Да, ваше королевское высочество», — ответил Железный Топор. «На свете мало людей, кто может утаить от меня информацию». «Замечательно. Тогда можешь допросить тех двоих задержанных». Роланд развернулся и собрался уходить. «То, как ты это будешь делать, полностью на твое усмотрение. Я разрешаю все, лишь бы только ты добыл информацию». Железный Топор шокированно переспросил о выкуп. «Ну, я же уже сказал, что мне не нужны их деньги», — холодно ответил Роланд. «Когда допрос подойдет к концу, обставьте все так, словно они пали в бою. Этого они и заслуживают после того, как они заставляли простых людей есть таблетки и погибать в бою», — подумал Роланд, но вслух ничего не сказал. Глава 282. Стадия. На следующий день, после того, как Роланд вернулся в городок пограничный, Железный Топор принес добытую на допросах информацию. «Эти люди были единственной группой, которую Тимоти сюда отправил?» — поинтересовался Роланд, нахмурившись. «Именно так, ваше высочество», — ответил Топор, кивнув. «Как вы и говорили в прошлый раз, бывая тактика Тимоти Уимблдона — это посылать атакующую группу одну за одной. Он уже использовал эту тактику в бою с Гарсией Уимблдон в порту Клир-Отор. Его войско состоит только из простых невинных людей?» «Но не совсем. Там у него есть и крысы, и преступники, но все же большая часть войска — это беженцы, которых он собрал по всей стране», — ответил Топор. «Согласно тому, что сказал вражеский рыцарь, всех тех людей заставили вступить в армию. Сначала их заманивали туда размытыми обещаниями, а потом накормили таблетками. В результате у людей не осталось другого выбора, кроме как принять командование Тимоти. Только в этом случае они могли получить еще таблеток, чтобы унять боль и ломку. Но они же не знают, что после первой таблетки назад пути уже нет», — вздохнул Роланд. «Последующие таблетки только лишь тормозят наступление смерти». «Да, ваше высочество. Тимоти, конечно же, не предупредил людей об этой стороне таблеток. Они, наоборот, верят, что после войны новый король даст им титулы, жилье и новые фамилии». «Куда направлялся флот?» — спросил Роланд. «Сюда, в городок пограничный», — быстро ответил Топор. «Они кое-что слышали от господина Винсента, погибшего в бою. Они до сих пор думали, что у городка нет городских стен, поэтому они решили, что мы станем для них легкой добычей, которая даже сопротивляться не сможет. Тимоти ожидал, что с толпой в 1000 человек под таблетками он сможет перебить все население, но... Но что?» «Рыцарь Знак сказал, что еще Тимоти приказал разбить атакующий отряд на несколько и атаковать городок пограничный волнами. Таким образом, рыцари были бы в безопасности, а еще получше смогли бы разглядеть ваши действия в обороне города и общую боевую эффективность. Впрочем, думаю, он уже может представить себе вашу эффективность, основываясь хотя бы на том, что до сих пор не получил отчета от командира той толпы, которая напала на крепость Длинной Песни. Ну, в этот раз отчет тоже не будет», беспечно заявил принц. «И раз уж эта армия задумывалась как пушечное мясо, рыцарь знает что-нибудь о последующих группах?» «Не особо много. Знает только то, что они будут гораздо больше, чем это». Услышав это, Роланд яростно скрипнул зубами. В его душе поднялась волна ненависти. «Теперь ты не только заставляешь невинных людей служить себе, подкармливая их таблетками, ты еще и одну за другой решил посылать мне армии, чтобы те работали, как пушечное мясо?» «Даже если у Роланда получится одержать победу над следующей армией без единой потери с его стороны, эта победа все равно будет трагичной. Для него сейчас было важно даже не остановить вторжение Тимоти на свои земли, а прекратить эту бессмысленную резню. Ведь когда он, наконец, сумеет взять Грейкасл под свое правление, то ждать, пока население снова вырастет, придется очень долго». По наступлению демонических месяцев все дороги между городами будут завалены снегом, поэтому большая армия вряд ли сможет по ним сюда добраться. Впрочем, они могут поплыть на кораблях, но это тоже займет очень много времени, не говоря уже о том, сколько это все будет стоить. Да и перехватить флот на реке проще простого, заговорил Роланд. Так что если он собирается отправить на меня еще одну армию, то он должен это сделать до первого снега. Для этого ему уже прямо сейчас нужно начать собирать новых крестьян себе в армию, чтобы вовремя успеть. «Вы хотите?» Роланд закрыл глаза и задумался, а потом ответил. «Я хочу немного притормозить эту войну. Вы пошлете ему послов или дипломатическое письмо? Боюсь, что вряд ли Тимоти Уимблдон решит поступить именно так, как вы хотите», — тихо сказал Железный Топор. «Нет, письмо или послы абсолютно бесполезны», — медленно ответил Роланд. «В общем, если я хочу полностью выбить из головы Тимоти мысли об еще одной атаке, мне нужно уменьшить количество людей, которых он смог бы нанять. Во-вторых, мне нужно дать ему понять, что война до самого последнего солдата — это очень неблагодарное действие». И заодно вселить в него страх того, что с ним случится, если он продолжит лезть на западные земли. Сначала Роланд хотел отправить Барова распускать слухи о том, что западные земли освоили еще один кусок земли, тем самым стараясь привлечь живущих в деревнях людей. Но теперь он понял, что эффекта таким образом быстро не достичь. Если ему в самом деле хотелось собрать всех людей до того, как до них доберется Тимоти, то нужно было все организовывать так, как в случае с доставкой беженцев из столицы. Самой важной территорией на данный момент была Южная. Там-то им делом вспыхивали войны. Сразу за ней шла Северная территория. Роланд прикинул, что ему даже придется отправить туда часть своей первой армии. «Если вы хотите нанять живущих там людей, то, думаю, 50 воинов первой армии хватит за глаза». Ни секунды не колеблясь, предложил Железный Топор. «В конце концов, вы же не собираетесь уводить жителей прямо из-под носа у Тимоти, так что, думаю, с противником мы там вряд ли столкнемся». «Сначала я должен придумать план. Я позову тебя сразу же, как с чем-нибудь определюсь», — кивнул Роланд. «Основную часть первой армии, конечно, придется оставить для защиты городка пограничной. К тому же те люди, которых он пошлет за беженцами, должны будут вернуться до начала демонических месяцев. Еще нужно продумать оптимальное количество золотых роялов и еды, чтобы выдать их в дорогу команде. Активный наем людей, конечно, будет более эффективным, но и стоить будет гораздо дороже. Прошлая программа по переселению беженцев, конечно, себя окупила, но целью данной кампании была отнюдь не прибыль. Нынешнюю миссию следовало подготовить гораздо тщательнее, чем предыдущую». «Насчет вашего второго заявления, что вы хотите сделать?» «Ну, для начала нам нужно отпустить пленных крестьян и отправить их назад в столицу, чтобы они там донесли до Тимоти новости. Он должен узнать о том, как прошла эта битва, и понять, что такие фокусы с нами не пройдут. Это пустая трата времени и сил». «Но таким образом вы расскажете нашу... рассекретите нашу артиллерию», — взволнованно воскликнул Железный Топор. «Да ничего ценного мы им не расскажем», — сказал Роланд, похлопывая ладонью по столу. «Он не узнает ничего, кроме того, что у нас есть дальнобойное оружие, которое стреляет с чудовищной силой. Принцип действия-то он не узнает, так что построить такие же пушки не сможет. Вообще-то Тимоти не смог бы ничего противопоставить Роланду еще потому, что в этом мире уровень индустриализации был даже не на отметке 0, а ниже. Все здешние рыцари и воины были вооружены холодным оружием, огнестрела не было ни у кого. Так что Тимоти даже при сильном желании не смог бы одержать победу, даже если бы у него была очень упертая и тренированная армия. А еще посланные к нему люди понесут Тимоти письмо с предупреждением». «Письмо с предупреждением?» Именно. В нем будет указана дата и время планируемой мною атаки. Я собираюсь нанести по столице удар. Спокойно ответил принц, выделяя каждое слово. Железный топор довольно долгое время молча пялился на Роланда, широко открыв рот от удивления. Затем, наконец, он сумел оклематься, вытянулся, отсалютовал принцу и сказал: «Если прикажете, я дам ради победы свою жизнь». «Успокойся, я не собираюсь отправлять тебя на смерть», — улыбнувшись, заявил Роланд. «Мой план, по правде, вообще не предусматривает участие в атаке первой армии. Ведьмы сами справятся. Как можно заставить Тимати бояться западных земель?» Роланд пришел только к одному выводу. Нужно было провести прямую атаку на королевский дворец, который, если и не разнесет тот на камешки, то очень сильно повредит. Все мысли Тимати о том, чтобы отправлять на западные земли войска, должны улетучиться сразу же после того, как он осознает, что ему негде прятаться. Роланд представлял себе то, как будущие поколения будут разбрасываться с самолетов листовки, но вместо листовок он, конечно же, планировал отправить Тимати две бомбы, так называемые сюрпризы, упавшие прямо с неба. Правда, шансов на то, что Тимати погибнет во время взрывов были очень малы, но все равно не пользоваться такой возможностью было бы глупо. Впрочем, главная цель бомб была, конечно же, в деморализации врага. Впрочем, было очень тяжело предсказать, прекратит ли Тимати готовить полномасштабную атаку на городок пограничный или нет. Роланд совершенно точно знал, что общий вид так называемой борьбы за трон разительно поменялся. Он больше не был слабым и трусливым, и ему не нужно было прятаться и играть, как он делал в первые дни после попадания в этот мир. Он шаг за шагом карабкался вверх по политической системе Грейкасла и, наконец, заставил жителей Грейкасла вспомнить о своем существовании. Это не имело ничего общего с желанием похвастаться или еще чем-то. Он просто надеялся привлечь на свои земли еще больше людей. Завоеванное королевство бесполезно, если оно стоит в руинах, а на полях не валяются трупы. Роланд надеялся, что сможет мотивировать жителей Грейкасла переехать на западные земли и сражаться под его знаменами. Когда солнце опустилось за горы, Роланд открыл окно своего кабинета и выглянул на улицу. Легкий ветер приятно холодил лицо. Обжигающее солнце исчезло, и воздух был довольно прохладным. Приближалась осень. Глава 283. Доставка водородного баллона. На третий день осени в городок пограничный опять прибыл торговый флот «Маргарет» из торговой лавки. В этот раз кораблей было гораздо меньше, чем в предыдущие два. Всего около 10 штук. Все они аккуратно стояли пришвартованные к пирсу. «Глубоко уважаемый принц, вот мы и встретились снова», — сказал один из купцов бухты полумесяца Гэмон и поклонился. «Госпожа Маргарет сказала, что вы уже переделали первый корабль под вашу паровую машину». «Все верно», — улыбнулся Роланд. «Впрочем, чтобы обеспечить наивысшее качество товара, мне нужно сначала провести трехдневный тест на воде. Нам нужно посмотреть на то, насколько мощной вышла система, да и на надежность». «Мне не терпится увидеть это вживую», — заявила Маргарет, захлопав в ладоши. «Как раз столько времени уйдет на разгрузку нашего флота, так что мы вполне можем подождать и тоже посмотреть, возможно ли это поучаствовать в вашем испытании на воде». «Конечно, это в конце концов совсем новое поколение кораблей. Он выстроен в совершенно иному принципу, так что мне все равно еще нужно будет учить вас им управлять. Но это все по расписанию. Завтра». Роланд махнул рукой, приглашая торговцев проследовать за ним. «Сейчас вам нужно как следует отдохнуть и расслабиться. Вы уже обедали? В главном зале замка подготовили приветственный обед». Каждый раз, когда мы с вами к вам приезжаем, вы кормите нас вкусной едой, — улыбнулась Маргарет. Честно сказать, я умираю с голоду. Мой бедный живот бурлит, не переставая. Те пшеничные лепешки и вяленое мясо. Пища вовсе не из легких, да и жевать их трудновато. В этом времени еще не существовало каких-либо серьезных способов сохранить еду свежей, так что вяленое мясо, да и пшеничные лепешки были твердыми, как камни. Это моментально навело Роланда на мысли об алюминиевых банках, в которых можно закатывать еду. Когда он полностью запустит легкую индустрию, то, пожалуй, ему следует заняться производством различных вкусных блюд в банках, чтобы потом продавать их, например, путешественникам. Когда пир подошел к концу, Хок со счастливой физиономией похлопал себя по набитому животу и сказал: «Как только я попробовал этот грибной суп, то сразу же понял, что не остановлюсь, пока не съем все. Кажется, в супе я уловил тонким чего-то морского, обжаренной курицы и даже свинины. Ваш шеф-повар великолепно знает свое дело». «А мне больше понравился десерт, который подали в конце. Мороженое, так ведь он называется», — сказала Маргарет. «Думаю, вы сделали его из молока и меда, а потом заморозили с помощью селитры. Да, еще я добавил масло и яичный белок. Без них мороженое вышло бы не таким мягким», — ответил Роланд. «Сколько селитры вы привезли в этот раз?» «Увы, только один корабль», — грустно покачала головой торговка. «Ассоциация алхимиков все еще скупает селитру, как бешеная, а королевский премьер-министр даже послал отряды солдат, чтобы те обворовывали склады с селитрой у добытчиков. И несмотря на то, что они прикрываются именем короля, особой разницы между ними и обычными разбойниками нет. Эту порцию селитры я тоже привезла из города Red Water. То есть большая часть перевезенного товара — это камни для стирки?» «Все верно», — ответил Хок. Затем в один присест опустошил кружку с белым ликером, потом налил еще порцию. «В этот раз мы, наверное, привезли слишком много камней. У меня из головы просто не выходила ваша просьба доставить как можно больше. Кроме камней, у нас еще есть самые лучшие железные и свинцовые слитки. Эх, шахтерский бизнес становится все хуже и хуже, не знаю даже, что и делать». Грустно договорив, вздохнул Хок. «Это из-за гражданской войны», — подумал Роланд. «Люди воюют, покупательская способность падает. Если так будет продолжаться следующие 2-3 года, то цены на еду быстро взлетят, и люди станут умирать от голода». «Кстати, что такое случилось на западных землях?» — вдруг поинтересовалась Маргарет. «А что случилось?» «Ну, когда наш флот плыл сюда, в городок пограничный, мы наткнулись на...» «Ну...» Маргарет на пару секунд замолчала, пытаясь подобрать нейтральные слова. «На множество плывущих по реке трупов. Они были одеты в лохмотья и уже практически сгнили. Их было так много, что они полностью покрыли огромную часть канала. Кроме трупов, там еще были обломки деревянных мачт и канаты. Выглядело все так, словно корабль на огромной скорости налетел на подводный риф и развалился. Но в реке рифов нет, вот я и подумала, что...» «Ну, это были трупы воинов из флота Тимати, который он послал, чтобы завоевать западные земли», — возмущенно заявил Роланд и принялся пересказывать события недельной давности. «Но в итоге они получили то, что заслужили». «Чтобы не блокировать судоходный канал и не распространять заразную чуму, Роланд решил избавиться от трупов и отправил туда Анну и Лили. Она должна была сжечь все останки и части кораблей, а вторая — очистить воду. Но раз уж Маргарет успела увидеть огромное количество трупов, то, должно быть, на момент боя ее флот находился где-то неподалеку». «Так вот в чем дело», — улыбнулась торговка. «Видимо, Тимати с обеих сторон наткнулся на стену». с обеих сторон. Но еще одной его целью был порт Клирвотер, который сейчас под управлением Гарсии. Я получила кое-какие новости о том, что налетчики, нападающие на города восточных земель, принадлежали к армии Гарсии. Обворовав регион Морского Ветра и Валенсию, Гарсия отправилась со своим чернопарусным флотом на север. И кто знает, где именно она сейчас находится? «На север она что, покинула Грейкасл?» — удивленно спросил Роланд. «Ну, пока что все выглядит именно так. Войска Тимати, сломя голову, вломились в уже пустой порт Клирвотер», — ответила Маргарет. «В его армии была куча городских крыс, и поэтому все его тщательно охраняемые военные секреты знает каждый второй. В общем, сейчас вы единственный оставшийся противник Тимати, так что, боюсь, его попытки захватить западные земли будут повторяться». «Бухта полумесяца с радостью приютит вас, если вы захотите покинуть Грейкасл», — предложил Роланду Марлан. «Все верно», — поддержал его Гэмон. «Наш остров такой большой, что на нем можно разместить 10 городов как пограничный. Мы даже с вас и ваших людей денег за проживание не возьмем». «Да, а возьмете только одно — чертежи паровой машины и технологию ее создания, не так ли?» — мысленно закатил глаза Роланд. «Если он когда-нибудь и соберется бежать из Грейкасла, то в первую очередь он пойдет только к Тилли Уимблдон». Он улыбнулся торговцам и ответил. «Ну, если такой день когда-нибудь настанет...» «Ой, кстати, он развернулся к Маргарет, вспомнив кое-что». «В прошлый визит вы заказывали воздушные шары. Я уже сделал 2 штуки». «Так быстро!» Торговка была приятно удивлена. «А можно мне на них посмотреть?» «Конечно, пожалуйста, следуйте за мной», — сказал Роланд и встал, собираясь показывать дорогу. Они добрались до заднего двора замка, где находился уже готовый к полету воздушный шар. Сам шар по форме напоминал каплю воды. Он был широким сверху и очень узким внизу. Диаметр самой широкой части шара оставался 5 метров. И тесты показали, что такой шар может поднять одного взрослого мужчину. Сам воздушный шар и веревки были покрашены в небесный камуфляж. В общем, этот шар издалека было очень сложно заметить, особенно если наблюдающий на нем тоже был одет в такого же цвета камуфляж. «Этот выглядит совсем по-другому, не так, как тот, на котором мы катались», — пробормотала Маргарет, рассматривая шар. «Это потому, что этим шаром можно пользоваться без помощи ведьм». Роланд откашлялся и принялся рассказывать, как пользоваться этим шаром. «Вот здесь, с красновоздушного мешка, находится маленький рычаг. Он впускает и выпускает газ. Собственно, Но этот алхимический газ и позволяет шару взлетать, а потом опускаться. Наполнять воздушный мешок газом очень легко. Нужно всего лишь сделать так, чтобы отверстия соединились, а потом открыть оба рычажка». Закончив устное объяснение, Роланд стал демонстрировать все на практике. «Сколько бутылочек нужно для того, чтобы полностью наполнить шар?» Поинтересовалась быстро схватившая главная Маргарет. 5 бутылочек или 6. Роланд слегка устыдился. Вопрос застал его врасплох. «В любом случае, не больше 7». Он точно не знал, сколько уйдет баллонов из-за того, что было очень сложно поддерживать определенный процент разбавления серной кислоты, с помощью которой и получался водород в баллонах. Он решил не тратить время и человеческие ресурсы на то, чтобы сначала очищать кислоту до состояния 98%, а потом вновь разбавлять ее водой. «А этот алхимический газ дорогой?» «Конечно, дорогой. Еще его сложно засовывать в баллоны. Да и вообще он очень опасен. За ним нужно внимательно следить». Роланд дважды кашлянул. «Эти баллоны можно хранить только в течение года. Их нельзя ронять, пинать, разбирать и сжигать. Это может повлечь за собой серьезные последствия». Он замолчал на пару секунд, чтобы до всех дошла серьезность его предупреждений. Но не беспокойтесь о том, что цена у них довольно дорогая. При покупке воздушного шара городок пограничный подарит вам первую порцию газа совершенно бесплатно. А еще вы можете купить одежду для наблюдателя, покрашенную в такой же камуфляжный цвет.